помещение, в этот дом. Рад вас сердечно приветствовать. Мир вам! Шалом! Также поздравить с этим прекрасным праздником. Когда-то ангел скажет ученикам, стоящим, смотрящим на небо, им вслед: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, да, в Иудее, Самарии, до края земли». О чем шла речь на той последней встрече учеников с этим невидимым миром? О чем они говорили, что несли эти слова и какую жизнь передавали они для тех, кто их слушал? Мы сегодня немножко коснемся этих тем. Хочу заметить, действительно, вы живете в таком месте, где творилась, вот сама писалась эта книга прекрасная, творилось вот то чудо Божие, которое мы сегодня имеем в руках, это Священное Писание. И многих из тех имен, которые здесь оставлены, они были жителями этой страны, и это прекрасно. Меня всегда интересовал, хочу сказать, один момент, откуда они были такими сильными, мужественными, например, взять Давида, с какой вклад он внес в историю жизни всего мира, взять Авраама, взять других праведников. Мне вспоминается короткое стихотворение одного автора, Родиона Березова, который сказал так: «А ты, входя в дома любые, в серые и в голубые, входя на лестницы крутые и прислушиваясь к звуку клавиш, и на вопрос, да я ответ, скажи, какой ты след оставишь? След, чтоб вытерли паркет и посмотрели косо вслед, или незримый прочный след в чужой душе на много лет?» Вы знаете, меня всегда интересовал вот этот духовный опыт. Почему Господь одними пользовался, а другими нет? Или это лицеприятие Бога? Или это действительно какое-то отношение особое? Или же все-таки многое строится на состоянии сердца и отношения человека к Богу? Какими текстами хотел Писание? О какой силе говорит сегодняшний праздник? Хочу, мы другой раз считаем, что наши враги, ну, где-то говорят здесь арабы, у нас там говорят других, называют имена. Хочу сказать, самый страшный враг, вы его хотите увидеть? Подойдя к зеркалу, вы его сразу найдете. Он там. Он этот враг, который действительно, против которого дана нам сила, сила от Бога, чтобы побеждать именно этого врага. И тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно. Некоторые тексты Писания, апостол Павел, послание римлянам, пишет так, 8 глава, с 12 стиха. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Кто эти сыны Божии, о которых Павел пишет, что они водимы Духом Божиим? Как это выглядит в наглядной картине? Одного из героев, которого мы немножко рассмотрим, знакомого нам всем, это царя Давида. Правда, не все можно объяснить в его жизни, но в сфере Ветхого Завета, конечно, многое понятно в нем. Но почему Господь использовал его для служения, и такой прекрасный след он оставил в мировой истории всего? Несколько молитв его я хотел бы прочитать, на которых мы остановимся и порассуждаем. О чем молится Давид? 25-й псалом, 2-3 стих. «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплав внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей». 18:13. «Кто усмотрит погрешности свои, тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду чист от великого развращения». И последний текст – это 138-й Псалом, очень знакомое место, последних два стиха. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Я знаю, мы все хорошо из Писания знаем о пути широком. Мы хорошо нам знакомы узкий путь, но я бы хотел бы сегодня обратить наше внимание на опасный путь, о котором молился Давид Бог, говорит: «Господи, ты вот посмотри, проверь». Как-то одна женщина решила посетить свою подругу в госпитале и по дороге решила, чтобы она там не скучала, купить ей книгу. Зайдя в книжный магазин, она так просматривает, а тот, кто продавал, подошел к ней, говорит: «Вы что-то ищете?» «Да, вот, говорит, у меня подруга в госпитале, я ищу ему книгу, да». Она говорит: «Вам что-то религиозное, может, надо?» «Нет-нет», говорит, «вы знаете, моей подруге стало немножко легче». Хочу с таким вот нашим внутренним состоянием, с таким вот прагматизмом мы подходим абсолютно ко всем вещам, даже к духовным тоже, которые имеют большое значение в нашей жизни. Да? Когда я читаю, говорю, вот эти молитвы Давида, меня они просто в дрожь приходят, в трепет. Я думаю: «Господи, я никогда так не говорил. Ты, Боже, испытай меня, ты расплавь меня, ты введи меня в горнило испытаний, проверь меня». И это молитва. Мы, избавь нас, нам легче сказать, как избавь нас от искушений, помоги нам победить. А он наоборот молится: «Господи, ты введи, ты проверь, ты осмотри, ты расплавь меня, испытай меня, Боже». Думаю, кто членом церкви является, мы каждый раз, когда совершаем вечерю и читаем эти слова, вот где Павел пишет, где он пишет так: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши своей». Вы знаете, когда мы проверяем себя, ну, я скажу, мы исключение себе найдем. Еще есть кто-то хуже нас поступает. Можем глянуть немножко вправо, влево, наперед, назад, что-то вспомнить, да, вот, все равно. Но он говорит: «Господи, ты проверь, ты искуси меня, ты меня переплав». Вы знаете, мне это дерзновение, которое он имеет, меня оно в трепет приводит. Думаю: «Господи, вот в чем сокрыта сила мужа Божия. Он не боялся тех обстоятельств». Вы знаете, он раздвинул, он когда посмотрел на Ветхий Завет, думаю, читая эти страницы, когда Израиль был после вот судей в таком жалком состоянии, даже после царя Саула, он говорит: «Господи, так это все наше. Ты же нам сказал, что это наша земля вокруг, и давай раздвигать». И хочу сказать, на этом поприще у него не было ни одного поражения. Как же Бог все-таки испытывал своего чудесного раба? Что же все-таки его двигало? Хочу заметить одну такую деталь. Я думаю, вот сильное впечатление в его духовной жизни произвел это его тесть родной, который видел, когда он уже тоже был помазан на царство, тоже был сосуд с елеем, вылит на его голову, тоже имел прямые отношения с небом, с Богом, вот. И как же Давид, и вот придя к такому низложению духовной силы, когда действительно он стал замечать эту грубость, гордость, вот эти все непослушания Слову Божьему, хотя он носил этот царский венец, но он видел в него уже духовного трупа, который действительно много причинял боли для народа Божия. Я думаю, это был один из таких сильных мотивов просить: «Господи, я не хочу таким быть». Почему он попался вот в эту сеть и не заметил, когда стал достоянием не твоей благодати и Духа Святого? Вы знаете, это очень важно в жизни. Когда я читаю книгу Откровения, 3 главу, церкви Бог целой пишет, и ангелу Сардийской церкви напиши: «Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты что? Но ты мертв». Неужели церковь вся ошиблась? Милые мои, есть масса вещей, можно играть роль. Можно ходить на собрание. Сегодня речь не идет в этот праздник об этом. Сегодня хотелось бы говорить о наших личных отношениях с Богом, о нашем контакте с Ним, имеем ли его, о нашем влиянии, том, которое Господь через нас производит. Что Бог делает через меня и через нас? Мы же Его дети. Если живем по плоти, мы читали, мы умрем. Если будем жить по духу, то мы можем называться Его детьми и сынами. И вот немножко контраст такой жизни по плоти и по духу, да? Что имеет в целом? Есть душевный человек, это нерожденный свыше, есть христианин, который может жить и намерениями своей природы ветхой, так не побеждать, о чем Павел в Коринфянах хорошо говорит. И второй, который старается жить по духу, прислушивается к голосу Божьему, когда не так кается, не оправдывает себя и идет к тому, чтобы Господь влиял на него. Церковь – это тоже была внешне, будто живая. Но отношений с Богом не было. И хочу заметить, что церковь даже не заметила своего состояния. Если бы не было этого послания с неба, она бы также играла свою роль, а не церковь. Действительно, это очень-очень важный момент в нашей духовной жизни. Апостол Павел в нашем времени скажет так, что люди, это верующие, говорит, будут иметь вид благочестия, а сила же его... Вот именно духовной силы его, победной силы, жизни по духу будут отрекшимися. Один такой момент, это было в Москве, мой друг рассказывал, там, мы знакомы с такими малосемейными общежитиями, да, вот где в каждой семье была комнатка, но общая кухня, общий коридор, и там был график, да, когда убирает, общие эти места, кухню, коридор. И вот, говорит, был один такой момент, сестра, их была очередь, это нашей семьи, и она убирала коридор. Мужа еще не было с работы, и уже когда она домывала коридор и к самой двери, и поставила ведро вот с этой грязной водой, и тут залетает муж. И он в это ведро раз, и вся вода с этим добром полилась по полу. Она говорит: слушай, милый, прости, я не ожидала, что ты придешь и поставила здесь. А он говорит: слушай, прости, что я так быстро. Бежал, к тебе бежал, домой бежал. И они встали вместе, убрали, а тут в соседнюю комнату через двери тоже одна семья жила, они слушают. Они уже, наверное, недели полторы не разговаривают между собой. И вот муж говорит жене: вот удивительно, говорит, смотри, он виноват, она виновата, они разговаривают, мы оба правы и не можем поговорить. Вот что производит Божья благодать в нашем сердце? Вот как решаются духовные, внутренние наши вопросы? То, что Дух Святой обратил нас и призвал к себе, это одна сторона, насколько мы возрастаем в благодати Божией. Это жизнь духовная, как протекает у нас, это имеет большое значение. И вот Давид молится: «Господи, испытай меня, проверь меня». За то, что он не был никогда на пути с язычниками. Ни Саул даже не был на пути с язычниками. Он не приносил идолских жертв. Он никогда не был на этом широком пути. Но есть опасный путь. Путь, когда мы можем попасться, и будет наша жизнь бесплодная, бесцельная, бездуховная. Вот это страшно в нашей жизни. Какой плод несет наша жизнь? И вы знаете... Пришли эти испытания, пришло это горнило, о котором он просил. Я думаю, он даже не подозревал, как все будет это случаться в его жизни. И первым этим испытанием, знаете, у него оказались тут все близкие. Враги человеку кто? Помните? Домашние его. Оказывается, первым испытанием это в его жизни был тот же Саул. Нет, братья его родные, начал бы с этого. Вы помните, он пришел, будучи еще довольно молодым человеком, отец его послал. Говорит: сынок, сходи, пожалуйста, вот надо братьям узнать, как они там поживают, как они с войной справились ли, занеси военачальнику сыров, вот возьми то, что мы тебе... И он пошел. Прежде чем идти, он оставил овец на сторожа, поручился и пошел исполнять поручение отца. С первого слова. Не надо было его упрашивать, говорить. Он был послушный сыну отца своего. Он незаметно вел свою жизнь там в пустыне. И, казалось бы, ни о чем не говорил, да, о себе. И вот тут приходит в стан народа Божия, обращается. И вдруг Голиаф, мы помним эту библейскую историю, которая записана в 17 главе 1 книги Царств, выходит и кричит вот в адрес сынов Израиля, и видит тот трепет Израиля, все, один. Говорит: слушайте, спрашивает, а что же будет? Разговор пошел у него. Братья услышали, что он интересуется теми подарками, которые царь его одарит. Да, вот мы читаем. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что же я сделал? Не слова ли это? И отворотился от него к другому и говорил те же слова. Вы знаете, вот он не ожидал тоже. Бог ему не говорил, знаешь что, подготовься, Давид, начнем. Начнем работать над тобой. Вы знаете, эти все ситуации возникают, как-то буря на Галилейском море. Но вот как мы поведем? Как мы сориентируемся в этом? Примем ли информацию от нашего духа, помазание Божьего? Или же примем информацию от нашей испорченной, греховной, гордой, эгоистичной природы? Что будет двигать нами в нашей жизни? И вы знаете, когда заговорили братья, и я думаю вот так, если бы он сказал, дорогой милый, а я что, тебя не знаю? А ты что, лучше? Так мы с тобой выросли. Вспомни, сколько мы вместе добра делали для своих родителей. Это ж детство. Кто не был молод, тот не был глуп. Давид тоже скажет, Господи, грехов юности не помяни. Кто не проходил эту школу, да, но вы знаете, вот мудрость Божия в муже зарождалась. В испытании, когда... Вот Господь был, он взял, отворотился от него и стал разговаривать с другими. Первый урок, который хотелось бы, чтобы мы взяли, нам дает Бог помазание, силу Духа Святого, не для того, чтобы воевать с друг другом, с братьями воевать, но для того, чтобы побеждать себя, свою природу. У нас враг – это этот мир, у нас враг – это наше эго, у нас враг – это дьявол. Для этого Бог нам дает силу Духа Святого, чтобы эту брань нам вести. Вы знаете, мы другой раз теряем силу, когда начинаем неправильно выстраивать отношения друг с другом. Не для этого Господь нам. Если будет уничтожен наш внутренний враг, никогда не будет трудностей и проблем. Это первое о том, о чем он просил. Господи, проверь меня, выплави шлак с моего сердца. Чтобы не было ничего моего. Вы знаете, мне он напоминает Иисуса Христа, висевшего на кресте. Когда его прибили, он скажет, Господи, прости им. Он отошел, он не проклинал их. Было за что сказать такие слова, и он был бы прав. Но вы знаете, это делает Дух Божий. Это делает наше соответствие Христу, да, в этом плане. Действительно, насколько это ценно наше повиновение Слову Божию. Следующим таким вот испытанием, на которое хотел бы обратить наше внимание, это было, когда Давид, когда уже его тесть стал проверять на его способности побеждать. Мы помним 24 главу, вот 1 Царств, 5 стих. Когда он находился в пещере, помните, когда тесть его лишил самых простых условий, удобств, всякого комфорта, и они по пещерам ходили, вы знаете, ну, я думаю, это один день, два дня, это как, ну, такая перемена очень хорошо, но когда год, два, и это продолжается, и конца нету. И вот когда в одной из пещер, мы помним, когда пришел Саул, и туда, чтобы это, и Давид там сидит. И вот мы читаем в 24, и говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предал врага твоего в руки твои, сделай с ним, что тебе угодно. Бог действительно предал врага в руки Давида. Но хочу заметить одну деталь. Когда мы читаем эту 24 главу, вот, то есть для Давида Саул не был врагом, а вот для Саула Давид был врагом. Вот когда наша природа руководит нами, у нас тогда появляются враги. Вот наш враг – это только три – наша природа, дьявол и этот мир. Вот где наши враги, против чего должны мы бороться. Да, а тут он, и дальше, когда он говорит людям своим, и удерживал Давид людей своих с теми словами, а какими словами? И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы пало наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удерживал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. а Саул встал и вышел из пещеры». В чем уникальность? Вы знаете, было слово, Господь ему сказал: «Я тебе врага предаю». Но одну деталь, которую Бог не договорил, но его тонкий духовный слух поймал эту деталь. Он не сказал, что ему сделать с этим врагом, с этим человеком. Он сказал: «Сделай, что тебе угодно». А вот тут должно было ориентировано быть на тот внутренний мир. В кого сердце было немножко не расположено к нему, или наоборот, было полно горечи от него, они сказали: «Знаешь что, Давид, он враг, убить его надо». Вот чем руководствовался тот из них, кто был рядом? Вы знаете, восприятие Слова Божия даже будет не тем правильным, если наше сердце не подконтрольно Духу Святому. Мы будем его интерпретировать, видеть в совсем другом свете, и оно не будет приносить тот плод, который должно бы принести в нашей жизни. Давид говорит: если бы Бог сказал Давиду: «Давид, я тебе Саула предам, и ты убей его», скажите, он ослушался бы этого голоса? Никогда. Он бы это сделал бы 100%. Он никогда, когда Господь повелевал, он ни на йоту не отступал от того повеления Божия. Но Бог оставил такое открытое место для того, чтобы Давид сам определился в том слове, которое Бог говорил. И действительно, это поступок был. И давайте сейчас рассмотрим, как отреагирует Саул со своей стороны. Еще один момент хотел бы заметить. В 15 стихе Давид кричит Саулу и говорит: «Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою?» Казалось бы, Давид, как ты себя считаешь? Вы знаете, так еще иронически можно сказать: я раб ничего не стоящий. Но в практике, когда жизнь подталкивает к такой ситуации, как это делать трудно? Как-то один богатый фермер вот в своем там деревне говорит, пришел к священнику и говорит ему: «Слушай, объясни такую ситуацию, не могу вот в духовной жизни понять. Вот все люди, которые приближались к Богу, считали себя абсолютно ничем. Вот ну как так можно ничем? Ну я, ну всеми уважаю, я тут, ну царь и все в этой деревне». И вот священник говорит: «Слушай, как ты думаешь? Вот ты уважаемый наш тут житель, да. А вот если ты приедешь в город и, говорит, попадешь, например, среди вельмож, например, того князей города, говорит, кем ты будешь себя считать? Ну, конечно, я, говорит, среди них буду последний, там, ну, все знаменитые, вот, ты с провинции приехал. Ну, хорошо, говорит, а если ты попадешь к царю, с кем ты будешь себя считать? Ну, говорит, конечно, говорит, простолюдиной буду считать». Вот так и говорит человек, когда он приближается к Богу, то наше «я» уничтожается, а проявляется богопознание. Кто он? Он нас трепет наполняет сердце. И Давид говорит, ему не страшно, это были не просто красные слова, как как-то разжалобить Саула. Это была его суть, он знал себя, что он не больше того мертвого пса, что его оценка, сила его сокрыта в Боге, что самое лучшее, что в нем есть, это не его, это Божие. Все таланты, дарования, он столько внес в историю Израиля, псалмы, все это было Божье вдохновение. И он отдавал должное Господу, он все ценил, он ничего себе не присваивал. «Я, говорит, без него не больше мертвого пса. Вот мое есть состояние». Не напоминает Авраам, когда стал просить, ходатайствует за Содом, за Лотом, скажет: «Отче, владыка, говорит, с тобою прах и пепел, дорожная пыль с тобою, грязь дорожная, вот кто я». Когда наше эго уничтожается и восседает наш Господь на нашем троне, это сегодняшний праздник. Вы примите силу, когда сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелем. Вот таковых свидетелях сегодня нуждается мир. Не просто провозглашать весь Евангелие, именно вот в этих свидетелях нуждается мир. И что же скажет ему Саул, будучи тоже духовно рожденным человеком? Он скажет такую мысль Давиду: «И сказал Давиду: ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступил со мною милостиво, когда Господь предал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. И теперь я точно знаю, что в твоей руке, потому что ты его не удержишь. Сколько Саул пытался удержать это царство, воинов, купить все, держать, уничтожать, кто не так мыслит, как он, но оно ничего не помогло. Потому что Бог держит все в своих руках. И он понял и оценил правильно эту ситуацию, скажет Давид. И мне есть вопрос, думаю, вот если бы Давиду спросил у своего тестя, ну же родня, слушай, Саул, ну ты же все знаешь, почему бы тебе не поменять свое мнение? Он, думаю, ответил бы то, что сказал Павел Тимофею. Знаешь, я имею вот вид, а вот силы все это победить уже не имею. Вот нету во мне этого. Милые мои, так легко потерять вот эту чуткость, ведение. Можно увлечься религией, можно жить вроде бы правильно, но сегодня речь идет о той силе, о тех благословенных отношениях моей души со святым Богом посредством Духа Святого, что ты непременно будешь царствовать. Да. Следующее, о чем бы хотелось бы поговорить – дальше, когда мы читаем вот в этих испытаниях, что говорит притча, например, 17.3. Это Соломон: плавильня для серебра и горнило для золота, а сердца испытывает кто? Господь. Милые мои, цените всякой такой ситуации. Бог приводит испытания. Петр пишет так в 4 главе 12 стихом 1 своего послания. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Бог готовит нас для вечности. Хочу заметить, что в небо ничто преданное мерзости и лжи не войдет. Ветхая природа Царствие Божие не наследует. Бог проводит нас через это, потому что Он готовит особый материал для небесного обитания. Вот таковых ожидает небо. Иосиф скажет, один момент хочу заметить из своей жизни, уже когда встреча произошла с братьями: «Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Я думаю, братья, если бы он, видишь, сказали бы, куда мы его послали. Вот какое мы ему место тут. Да нет, братья, вашей заслуги тут нету. Вы замышляли против меня зло, но Бог превратил все в добро. Ох, если бы мы усвоить бы нам сердцем эту истину, вы знаете, как она трудно дается. Даже ее надо подтверждать каждый день, каждое утро. Господи, склоняясь перед Тобою, наполняй меня собой. Помоги мне именно, чтобы Твоя благодать действовала обильно. Это опасный путь, о котором он молился. Он знал, что можно все соблюдать, жить правильно, но водительства Духа Святого не иметь. А это самое страшное. Сегодня столько людей играют в христианство, но не живут, чтобы Бог ими пользовался. Мне очень так нравится, как Иов рассматривал свою ситуацию. И его друг Елиафас скажет так: «Человек рождается на страдание, чтобы как искры устремиться ввысь». Это правда. Можно видеть вот жизнь, это как цепь каких-то случайных вот этих всех трудностей. Но Иов скажет так: «Господи, Твои руки трудились надо мною и образовали меня кругом». Он видел в этом всем, когда все уходило, вся почва с под ног ушла. И он сказал: «Господи, я вижу Твои руки, Ты дал, Ты взял, да будет имя Твое благословенно». Насколько мы податливы этой Божьей обработке, чтобы она действительно изменила наше сердце и приняла такой прекрасный вот плод. Мы понимаем, когда благословлят начнет Иаков сыновей и скажет: «О, Иосифе, ты вот ветвь плодоносного дерева». Действительно, он принес такой прекрасный плод для всей его семьи. Насколько это важно, имеющий вид, а сил не имеющие. И что еще хотелось бы заметить из этой истории? Одной из самых величайших побед Давида – это не был Голиаф. Это не было те тысячи, когда пели. Это самая победа была над Семеем. Когда он убегал, когда родной сын его гнал из своего дома, и мы помним, когда он уходит, и сыны Саруины скажут: «Слушай, разведчик, дай нам слово, и мы сейчас снимем голову с этого человека, который поносит тебя». И он сказал: «Если Господь ему это дал». Какое понимание духовной в жизни, что без ведома ему в нашей жизни абсолютно ничего не происходит. Это была самая сильная победа над самим собой. И Господь его возвысил, поднял из праха, снова поднял до такой высоты. И сегодня многие псалмы вот тех переживаний, которые родились у него в этом непростой борьбе со своей природой, сегодня они нам таким служат большим назиданием в нашей жизни, чтобы побеждать этот мир, плоть и дьявола. Вы знаете, наша жизнь действительно, и наша натура испорченная, как-то в дом, где вот, ну, слабым развитием были дети, там и люди жили, и пришли вот, ну, братья тоже некоторые посетить, и разговаривали, вот, чтобы чем-то помочь, и они дрова пилили. И говорит, дали им пилы, вот пилите дрова, чтобы, ну, тепло было. И когда увидит, один пилу взяли, перевернули зубьями вверх, и вот так пилят, да, но... Ну, а те подошли и говорят: «Слушай, ну, ты ж так не распилишь зубьями вверх. Вы переверните зубья и пилите, ну, чтобы оно распилить». А они говорят: «Мы так пробовали, так тяжело, а вот так легче». Вот в жизни, хочу сказать, в нашей испорченной природе вот именно вот такой момент, он очень действует. Хочу заметить, вот этот опасный путь, это действительно путь очень страшный. Это путь тонкого самообольщения с собой, путь уникальный, когда сатана может проникнуть и обезвожить наш духовный организм, и мы будем бесплодными, бесполезными. Вспоминая одни похороны, да, вот, родили дедушку, он уже был очень, очень пожилом возрасте, и когда я просил братья: «Ну, давайте словом примите участие, что-то скажите», ну, я его тоже плохо знал, да, и вы знаете, все, кто выходили, все говорили вот о Господе, о смерти, о воскресении, о небе. Ничего о нем не говорили. А после я, тут не так было, что его зять, немножко выпивший, говорит: «Ну что вы тут все говорите о небе, о Христе? Ну хоть что-нибудь скажите за него. Ну это ж последний момент, когда мы видим его тело». И когда тут зять, он так в этом... Ну я, говорит, с ним, вот мы выясняли отношения другой раз. Я попросил одного... земляка его близкого, и говорю: «Слушайте, вы же хорошо знаете, с одной местности, церкви, ну скажите что-нибудь о нем». И вы знаете, он стал говорить, но говорить стало его отце, и ни слова о нем. И меня тогда привело в дрожь и в шок. Думаю: «Господи, как можно прожить бесплодную жизнь? Как можно прожить так, что даже нечего сказать, когда нужно было что-то сказать?» Милая моя, это еще наша оценка. Что скажет обо мне Бог? Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, пишет Павел Фессалоникийцам, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между вами. Вот это рост духовного восхождения. Мы только верой можем, вера и любовь, она очень зависима друг от друга. Она держит одно, вера соединяет с небом и тянет весь поток Божьей благодати в наше сердце. Как мы доверяем Слову Божьему? Какие мы выстраиваем отношения с Божьей благодатью? Посему так говорит Господь. И вот я полагаю в основании на сегодня камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепкий, утвержденный, да, вот и верующий в него не постыдится. Милые мои, если небо провело через такое горнило испытание своего сына. Как мы относимся ко всему тому, что мы имеем? Как мы проходим по этой жизни? Бог дал нам Духа Святого, чтобы кристаллизовать нашу жизнь, чтобы мы были христоподобными людьми. Он нас ведет к этому. Чтобы не получилось, как в этом таком общеизвестном примере жизни брата нашего, ну, рассказывал, слышал из России, говорит, вот жил он, а сосед был неверующим. Ну, мало того, что он очень не любил верующих людей, да, и он всячески старался ему докучать, вот что-нибудь сделать такое. И уже в один момент сосед на утро принес его, ну, знаете, как там у нас было, септиками совсем, вот это ведро воды со всем добром и на порог поставил. Будет идти утром, выльет все, вот пускай прокатится, ну, еще что-то сделает. Ну, на что человек способный без Бога? А тот раз выходит, действительно что-то стоит вот так. Посмотрел, нет, потихоньку отодвинул, вышел ведро воды этой, да. Вылил он его, вымыл дочисто и набрал лучших яблок, и идет к соседу утром, то тот уже на работу встал. И вот когда он с этим подходит, сосед, ну, хорошо, вот идет, заметил через окно, открывает дверь и слушает, сосед, извиняюсь, что рано так зашел к тебе, яблок принес к тебе. Тот говорит в шоке, слушай, сосед, как ты так мог? Ну, как ты так мог? Знаешь что, сосед, кто чем богат, тот тем и делится. Милая моя, вот что в нашем сердце? Оно в этих опасных вариантах будет всегда подсказывать, готов ли я к духовным переменам, готов ли я жить по духу, о чем мы прочитали в начале. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи. Аминь.